Урок один. Ни, во, та, нимен, вомен, тамен. Хуаньинг ни. Сесе. Новые слова. Ни, во, та, нимен. 我们 他们 欢迎 谢谢 произношение 1. Инициали Н Т Х Си М 2. Финале Монофтонге И. А. Дифтонги. И. Носовые финали. Н. Уан. Ин. Упражнение 1. Н. Т. Х. Си. Мо. Упражнение 2. И. А. И ан эн уан инг упражнение 3 на и ни т а та у во во и инг инг хэ ван Хуан. Си ие. Се. Упражнение 4. И. И. И. И. Ни. Ни. Ни. Ни. О. О. О. Во. Инг. Инг. Инг. Инг. А. А. А. А. Та. Та. Та. Та. Хуан. Хуан, хуан, хуан. Се, се, се, се.